Во-вторых, обширная сенсорика. Тацуя и без этого был талантливым сенсором с рождения и мог запросто в этом превзойти кого-то вроде Карин, но благодаря деревьям смог распространять свои способности еще дальше. Проще говоря, он мог использовать все растения для наблюдения с расстояния и передавать полученную информацию по корням, а в случае нужды легко прибыть в нужное место. Корни леса для него были чем-то вроде нервной системы, а растения на поверхности – органами. Недостатком было лишь то, что он мог собирать лишь ограниченное количество информации. Его разум просто бы не выдержал контроль над тысячами деревьев. Расстояние также увеличивало нагрузку. Немного попрактиковавшись, он достиг Канахи, но это был довольно выматывающий опыт. Благо, страна огня была практически одним огромным лесом, который он мог частично брать под контроль в случае нужды. Удивительно, это схоже с клонами, но для сбора информации даже эффективнее. Тацуя испытывал странное ощущение покоя и гармонии при слиянии с древесиной, и это ему начинало нравиться. Растения будто что-то шептали ему, успокаивали и принимали. Но способность превращения нужно довести до совершенства. Опыт тренировок помогает, но лучше всегда быть готовым к внезапному удару. Тацуя медитировал и сосредотачивался на окружающем лесе, а также на внутренних ощущениях своего элемента. Преобразовав тело несколько раз, он порезал себе руки и хмуро понаблюдал за ускоренной регенерацией. Дьявольский фрукт явно как-то влиял на него, он это чувствовал уже куда острее, чем в момент его получения, и при этом Тацуя сконцентрировался еще сильнее. Что же это? Это чувство единения было немного пугающим. ХМ, это природная энергия? Ранее Тацуя не ощущал ничего подобного, потому что не пытался слиться с другими деревьями, а лишь обращал свое тело в древесину или создавал растения, понимая их структуру. По правде говоря, он не слишком хорошо понимал принцип работы фрукта Мари-Мари но Ми, а все потому, что в манге он был не полностью раскрыт. К тому же, растительность этого мира определенно отличалась. Однако, воспроизвести ее он мог. Как странно, инстинктивно, он начал понимать, что эта странная энергия, пронизывающая все растения мира, скорее всего природная. Его охватило легкое волнение. Неужели это легчайший путь к режиму мудреца? Нет, все не может быть так просто. Он также испытывал настороженность. Любой, кто хоть что-то знал о синдзюцу, понимал, что природная энергия опасна. Решив лишний раз не рисковать, Тацуя сложил ручную печать и создал древесного клона, а затем начал за ним наблюдать. И как только тот начал поглощать природную энергию, треск, скрип, что за? Тацуя быстро отступил от клона, который вдруг начал странно себя вести. Поглотив внушительное количество природной энергии, его тело вдруг начало набухать, а затем, с древесным треском из него начали прорастать ветви, на которых стремительно начали набухать почки, быстро обращающиеся в густую листву. Всего за несколько секунд клон разросся до огромного дерева и не переставал расти. Твою ж, Тацуя отступил еще дальше. Благо, в итоге рост клона прекратился. Он сумел стабилизировать себя, а затем вокруг него начали прорастать сотни деревьев. И без того густой лес в мгновение ока стал непроходимым. По лбу Тацуи скатилась крупная бусинка пота. Опасно, не зря подстраховался. Хоть тело и не обратилось в камень, но обращение в огромное дерево ничем не лучше. Может, дело в том, что это просто древесный клон. В итоге клон сумел полностью очиститься от природной энергии и отделиться от созданного леса. Получив его воспоминания, Тацуя понял, что тот вначале попросту потерял контроль, хоть и пытался довольно неуклюже создать чакру синдзюцу. Вот только, стоило ему лишь начать, как его тело с жадностью начало впитывать природную энергию, причем в огромных количествах. Если бы не опыт Тацуи в контроле благодаря Ирьонин-дзюцу, то это был бы конец, причем неясно насколько печальный. Теневой клон и вовсе мог развеяться от нагрузки и передать ему накопленные объемы природной энергии. Это действительно могло стать катастрофой. Благо, клон не потерял самообладание и быстро нашел эффективный способ решения проблемы – вытеснение природной энергии при помощи силы фрукта посредством создания леса. К сожалению, фрукт мог позволить лишь поглотить или выпустить, но никак не объединить с духовной и физической энергией. Но главный минус заключался в том, что скорость поглощения была явно во множество раз быстрее, чем у любого мудреца. С такой скоростью, контроль нужен запредельный. Такими темпами, синдзюцу мне не светит. Зато, сила фрукта распространяется на клонов. Скорость и пассивное поглощение – огромный плюс, но реализовать его будет крайне сложно. Впрочем, даже провал и осознание грядущих проблем никак не разочаровали Тацую, ведь он понял главное – это возможно. Ранее он бы даже не знал, с чего начать, но теперь, благодаря фрукту, главная проблема в постижении режима мудреца была разрешена. Осталось лишь верно синтезировать чакру синдзюцу и научиться контролировать поступление природной энергии в тело. В целом, все зависело только от тренировок. Навевает воспоминания. Примерно так он овладевал 5 стихиями и всеми своими техниками. Благодаря огромным объемам чакры и своим генам даже 1000 клонов не были проблемой. К тому же, он почти моментально восстанавливался после того, как они рассеивались. Именно поэтому нынешний Тацуя был настолько силен. То, на что у обычных шиноби ушли бы десятки лет, заняло у него всего несколько. Я даже немного соскучился. С тех пор он не так часто учился. В основном потому, что у него не было техник, которыми уже не овладел. Цунади отдала все, что имела. Режим мудреца действительно хорошая цель, не говоря уже о всем потенциале фрукта в сочетании с чакрой и техниками. Споры, поглощение чакры, контроль леса. Приемов великое множество, и всем этим определенно стоит овладеть. Тацуя понимал, что теперь точно не соскучится, особенно с пространственным чатом. Глава 9. Столкновение с Орочимару. А вот и он. Используя свои способности и окружающий лес, Тацуя вскоре вышел на Орочимару. Тот двигался по лесу вместе с Кабуто, как раз в сторону Танзаку. Судя по скорости, они прибудут через пару часов. Медленно разомкнув веки, глаза Тацуи просияли. Не хотелось бы устраивать ссору, но мы вполне можем договориться. Если же нет, то ничего не поделаешь. На самом деле он уважал Орочимару, но если тот угрожал Цунаде, то это не имело значения. Тацуе пришлось потратить годы на то, чтобы более или менее восстановить ее психику. Стресс сейчас ни к чему. В крайнем случае он был готов пойти на крайние меры. Он все равно не сможет получить того, чего хочет. Может, Тацуя и не был так же опытен и умел в медицине, но он был недалеко от уровня Цунаде, поэтому прекрасно понимал, что его проблема в некомпетенции Рьонина. Ладно, начнем. Как только Тацуя прикрыл глаза, его тело вдруг обратилось в древесные ветви, которые спокойно проникли под землю. В это же время, стремительно пересекая лес, двигались двое. Бледный и взмокший мужчина, дрожащий словно при лихорадке, а также юноша в очках и протекторе с символом скрытого звука. Как вдруг они оба остановились, ощутив неладное. Буквально перед их глазами деревья начали двигаться, а затем из-под земли вырвались корни. Что за? Кабуто резко отступил. Орочимару нахмурился и приготовился к бою. В отличие от своего ученика, он испытал невероятное удивление, потому что техники, связанные с деревьями, Макутан, Орочимару был поражен и поразился еще больше, когда буквально из сплетенных корней собрался человеческий силуэт. То был высокий юноша с черными волосами и золотистыми глазами. Хоть он и был безоружен, но одна его аура. Что за чакра? Взгляд Орочимару просиял. Чакра Тацуи была настолько густая, что виднелась невооруженным взглядом. От одного его присутствия Кабуто побледнел и отступил еще на несколько шагов. Он еще никогда не ощущал настолько сильной чакры. Даже чакра третьего Хокаге меркла перед этим. Однако, неизвестный не нападал. Он просто остановился и устремил спокойный взгляд в сторону Орочимару, после чего произнес: «Здравствуйте, Орочимару-сан, Кабуто-сан». Руки Саннина подрагивали, но не от страха. При виде того, что показал этот человек, его глаза горели от возбуждения. Даже его мрачное настроение после потери рук отошло на второй план. «Ты потомок Хаширамы?» Он сделал шаг в сторону Тацуи и странно ухмыльнулся. «Точно, я знаю, кто ты. Тот ребенок, которого она подобрала в прошлом. Я и подумать не мог, Цунаде. Она скрывала такое». Сказав это, Орочимару вдруг рассмеялся. Его глаза зловеще сузились. «Ха-ха-ха, что за коварная женщина?» Тацуи стало немного не по себе от его сумасшедшего смеха. Впрочем, он сохранял хладнокровие. «Мое имя Тацуя, и извольте не оскорблять моего учителя в моем присутствии, иначе, боюсь, потеря рук станет меньше из ваших проблем». «Ха!» Орочимару вдруг перестал смеяться, вновь обратив свой горящий взгляд в сторону парня. «А ты интересный юноша». Что ж, бросив взгляд на Кабуто, удерживающего кунай в боевой стойке, Орочимару кивнул ему, на что тот сначала удивился, после чего опустил оружие и отступил к нему за спину. Его взгляд также светился любопытством. Следом Орочимару повернулся к Тацуе и со спокойной ухмылкой заявил: Прошу простить меня за мое прежнее поведение и столь неподобающий вид. Приподняв плечи, он вытянул висящие руки, словно зомби. Неприятное зрелище, скажи, Тацуя спокойно ответил. Вы здесь за исцелением, не так ли, Хаэм? Его глаза сузились. Я бы с удовольствием пожал руку столь гениальному ученому, но, видно, не судьба. Хе, Орочимару скривил губы. Действительно, а у тебя острый язык. Но сейчас это не так уж важно. Лучше расскажи мне о себе, юноша. Я очень заинтересован. Как только он возбужденно облизнулся, Тацуя издал тихий смешок. Боюсь, это невозможно. Мы не настолько близки. Неужели? Какая жалость. Орочимару облизнул губы, явно демонстрируя этим, что все так просто не кончится. Тацуя продолжил. Не стоит отдаляться от темы. Поскольку вы здесь, я готов установить вам диагноз вместо учителя, и даже прописать лечение. Что скажете? Услышав это, в глазах Орочимару мелькнул раздраженный блеск, но ощущая чакру этого юнца и понимание его намерения, он не сдержался и фыркнул. Мальчик, неужто ты утверждаешь, что твои медицинские навыки так же хороши, как и у Цунади? Чакры тебе не занимать, но вот опыта. Окинув Тацую скептичным взглядом, Орочимару скривил губы и в его глазах показался темный блеск. Знаешь, я бы предпочел сначала обсудить все с самой Цунади. Поэтому, не мог бы ты привести меня к ней? Тацуя равнодушно улыбнулся. Орочимару явно все усложнял, хоть и понял намек. Вряд ли дело было лишь в его недоверии к его медицинским дзюцу и опыте. Он как будто был нацелен на Цунади не только ради исцеления. Возможно, все из-за того, что Тацуя не хотел с ним делиться информацией и он таким образом пытался отомстить или же просто хотел проверить его способности. С того момента, как увидел Макутан, его глаза не переставали выдавать его любопытство, более походящие на жадность змеи. На самом деле все было почти так. Орочимару был и без того раздражен своим положением, едва подавляя безумную кровожадность. Еще сильнее он начал раздражаться этому наглому юнцу, вставшему у него на пути. В то же время отчасти он завидовал, желал, был самоуверен. Все это сразу и привело к данной ситуации. Сейчас Орочимару был не в самом лучшем психическом состоянии. Мальчишка явно что-то умеет. К тому же не дурак. Орочимару ухмыльнулся, заметив, как вздымающая чакра противника полностью затихла, словно у готового к броску зверя. Тацуя был все так же спокоен и собран. В вашем состоянии отказываться от моей помощи не очень хорошее решение. Все это также кажется мне подозрительным. В конце концов, учитель не уведомила меня о вашем прибытии, а я, как ее ученик, просто не могу игнорировать ее безопасность в столь неспокойное время. Надеюсь, мой деликатный подход не станет причиной вашей обиды. Ха-ха. Орочимару вновь рассмеялся и сделал шаг в сторону Тацуи. Не стоит делать поспешных выводов, юноша. Я Цунади как брат. Многие годы назад мы были неразлучны. Поэтому я и прибыл искать ее. Твой взгляд довольно холоден, но я здесь не в поисках неприятностей. Пусть моя репутация не станет препятствием между нами. Орочимару прекрасно осознавал, что парнишка не так прост. Язык у него явно был подвешен, так что он решил слегка поиграть с ним. Именно из-за вашей репутации я и вынужден действовать настолько осторожно. Тацуя доброжелательно улыбнулся, отвечая на шаг Орочимару своим. Не просто поверить, что столь легендарная личность показала бы себя в столь неподобающем виде перед молодым поколением. Знаменитый Орочимару даже говорить со мной бы не стал и получил бы свое. Честно говоря, мне трудно поверить, что вы один из трех легендарных саннинов наравне с моим учителем. Поэтому, не сочтите за грубость. Я вынужден настаивать на том, чтобы вы продемонстрировали мне свои руки. Если вы не самозванец, то я обязательно помогу вам в лечении. Вена на лбу Орочимару дрогнула, а взгляд снова просиял зловещим блеском. Дерзкий мальчишка. Хе, хе-хе, хе-хе-хе. Он вдруг жутко засмеялся, после чего его длинный язык вновь облизнул бледные губы. Ты и вправду ее ученик. Только кто-то обученный ею действительно посмел бы так нахально себя вести со мной. Хочешь убедиться в том, кто я? Аура Орочимару в тот же момент начала вздыматься. Кровожадная, удушающая, крайне зловещая. Я научу тебя манерам, несносный мальчишка. Глава 10. Короткий бой. От слов Орочимару на лице Тацуи не дернулся ни единый мускул. Он был готов проявлять уважение к большинству, несмотря на их заслуги, но лишь до тех пор, пока они отвечали ему тем же. С теми, кто не ценил отношения, он был не прочь стать колким в своих словах, а после и действиях. Повышенная температура, ускоренный пульс, он едва держится. так просто вышел из себя. Не зная я, что это и вправду он, точно бы засомневался. Тацуя был убежден, что в нормальном состоянии Орочимару бы повел себя намного хладнокровнее. Но теперь, вшух, он вдруг переместился, а затем его кровожадная аура волной накрыла область. «Сдохни!» С жутким смехом Орочимару появился из-за спины Тацуи, после чего его шея удлинилась и рванула в атаку. В это же время Кабуто сорвался с места и его руку покрыла чакра. Он использовал скальпель. Тацуя даже не повернул голову, лишь прищурился. Скверная чакра, опрометчиво так бросаться. Склонив голову в сторону, он просто расслабленно подставился под удар. В то же мгновение скальпель чакры Кабуто пронзил его грудь, а клыки Орочимару впились ему в шею. Однако оба были поражены, потому что никак не ожидали, что тот так спокойно подставится под удар. Что хуже всего, черт, это ловушка. Орочимару был быстрее, осознав, что не пронзил плоти и резко попытался отцепиться, в то время как Кабуто стремительно вытащил руку, но то даже не было подменой или клоном. Техника Тацуи в корне отличалась от всего, с чем сталкивались опытные шиноби. Сохранив до этого момента секрет свой логи, он моментально контратаковал. Бум, кха, в живот Кабуто приземлился кулак, причем такой силы, что все его внутренние органы практически превратились в кашу. Перед глазами все потемнело и он едва не потерял сознание, а затем, бум, бум, бум, его тело вылетело словно пушечное ядро, пробив множество деревьев на своем пути. «Считай, что тебе повезло», Тацуя спокойно проследил за траекторией его полета, после чего резко сместился взгляд в сторону. «А теперь ты». Его глаза сверкнули и рука вдруг удлинилась, в мгновение ока достигнув головы Орочимару. Бум. Учитывая, что тот не мог применять ниндзюцу, пусть и пытался вытянуть голову обратно. Кха. Удар Тацуи достиг цели и с кровавыми брызгами голову Орочимару отбросило назад. Слаги и шутки плохи. Он тоже умел удлинять конечности и силы его тела не теряло, скорее наоборот. Ему даже не требовалась чакра, чтобы раскрошить обычному человеку череп. Впрочем, Орочимару не был обычным, а потому практически не пострадал. Надеюсь, им этого хватит, чтобы немного успокоиться. На самом деле, если бы Тацуя хотел, то нанес бы им серьезные увечья. По крайней мере, Кабуто. Он запросто мог использовать тот же скальпель чакры или вовсе превратить его тело в решето древесными копьями Орочимару. Это тоже касалось в момент укуса. Что бы он сделал, если у него во рту проросло дерево? Тацуя намеренно сдерживался. Доводить Саннина до грани сейчас было бы не лучшей идеей. К тому же нельзя было исключать его воскрешение за счет проклятых печатей. Кха! Схватившись гниющей рукой разбитое лицо, Орочимару пошатнулся. На мгновение ему показалось, что череп вот-вот расколется. Но, то была просто отслаивающаяся кожа. Ублюдок! Орочимару захрипел, пораженно смотря на спокойного противника, который даже не сдвинулся с места. Как это возможно? Это клон, его клыки и удар Кабуто были отлично скоординированы, но тело противника не состояло из плоти. При этом оно буквально на глазах снова стало цельным, без единой царапины. Даже если это древесный клон, невозможно. Орочимару-сан, видя замешательство на лице Орочимару, Тацуя спокойно произнес: «Советую перестать испытывать мое терпение. С нынешними силами вам не победить. Ваш ученик едва дотягивает до Джонина. Его контроль чакры никак не компенсирует физических слабостей. Вас это тоже касается, особенно сейчас, после сражения с третьим Хокаге. Ни одно известное мне Ирьонин-дзюцу не способно исцелить нечто отсеченное шинигами». «Что? Откуда ты?» Орочимару снова поразился, только теперь уже осведомленностью противника. Тацуя безразлично ответил: «Я знаю достаточно, чтобы определить то, насколько скверное у вас положение. Однако, поспешу заверить, что меня совершенно не заботите ни вы, ни ваши цели. До тех пор, пока вы не беспокоите моего учителя, я не вижу причин для вражды. Поэтому в последний раз прошу вас уйти, ведь больше я не стану сдерживаться». «Ты, что ты использовал?» Столкнувшись с тем, чего не понимает, Орочимару вдруг начал выходить из себя, во многом из-за, казалось, высокомерного поведения противника. «Что с твоим телом?» Тацуя молча посмотрел в пылающие злобой глаза Орочимару, после чего покачал головой и отвернулся. «Как раз поэтому вам лучше не заходить дальше. Уверен, вы и сами это понимаете. Я пойду». Сказав это, Тацуя медленно погрузился под землю. «Что до Орочимару?» Пусть он и был в ярости, и хотел броситься на наглого ублюдка, но все же сдержал себя. В каком бы сейчас состоянии он ни был, все равно понимал, что ему не победить. Даже если бы руки были при нем, не факт, что у него бы получилось. Странного тела врага и его грубой силы было достаточно, а ведь он даже не применял дзюцу. Знание о возможностях стихии дерева тоже служило сдерживающим фактором. Макутан был опасен не только своей мощью, но и возможностью захватывать врагов живыми. Невольно в памяти Орочимару промелькнуло лицо Итачиучиха, который заставил его однажды испытать нечто подобное. Орочимару скривился, а затем посмотрел на свои гниющие руки. «Будь ты проклят!» Неизвестно, к кому он обращался, но, когда его взгляд сместился на место исчезновения Тацуи, он лишь зловеще оскалился. Что за монстра она подобрала? Это не похоже на Макутан. Какой-то геном, мутация, и его чакра. Восхитительно. Орочимару довольно быстро успокоился, потому что на самом деле ничего не потерял, а скорее наоборот. Кем бы ни был этот мальчик, он оказался совсем непрост не только в плане силы. Его характер действительно интриговал. Слишком уверенный и крайне спокойный. Несмотря на удачный шанс, он не посмел отнестись к нему с пренебрежением. Одного обмена ударами хватило, чтобы предопределить победителя. Впрочем, нельзя отрицать того, что Орочимару предполагал нечто подобное по одной лишь его чакре. Однако, чакра не всегда была показателем, и этот раз не исключение. Самым поразительным была его уникальная техника или геном. Что же это? Орочимару был заинтригован как никогда. Благо, у него все еще оставался один способ исцеления. Вероятность без того была невысока. Но кто бы мог подумать, что на пути встанет ее щенок. Хрустнув шеей, Орочимару сместил хмурый взгляд в сторону Кабута, который харкал кровью в сотне метров в стороне. Живой. Этот сопляк явно не увеличил мощь чакры, как Цунаде. Какое разочарование. Подойдя к харкающему кровью Кабута, Орочимару хмыкнул. «Встать сможешь? Кха, кха, гэ, господин Орочимару, я в норме. Хаэм, заканчивай с этим, мы возвращаемся». «Возвращаемся?» Кабута был удивлен. Орочимару явно был не так давно серьезно настроен в отношении Цунаде Синджу. Но теперь, хотя, вспоминая того, с кем они столкнулись, скорее всего это действительно было невозможно. Но, что теперь? Видя мрачный и при этом сияющий зловещим светом взгляд Орочимару, Кабута молча кивнул и продолжил исцеление. Глава 11. Проблемы с Мирука. Тем же вечером. Отлично. Одной проблемой меньше. Холодный взгляд Тацуи пронзал пустоту. Орочимару и Кабута отступили, поэтому он успокоился. Проведя небольшую тренировку, он собрался с мыслями и вошел в чат, а затем отправил всем приглашение. Администратор приглашает всех в чат, и вскоре после этого скромный владелец лавки вошел в чат. Постельный рейдер вошел в чат, дитя дьявола вошла в чат, девушка дождя вошла в чат, героиня бедер вошла в чат. Все снова собрались вместе, и буквально сразу же: «Героиня бедер, ты, ублюдок, думаешь, это смешно? Какого черта ты сделал? Почему эта хрень появилась у меня перед глазами?» «Постельный рейдер, ну началось». Прочитав сообщение Мирука, Тацуя ощутил головную боль, но все же спокойно ответил: «Король леса, администратор, Мирука-сан, прекратите усложнять, поприседайте, расслабьтесь». «Героиня бедер, поприседать? Да ты нарываешься, думаешь, я не начищу тебе рожу, говнюк?» «Король леса, администратор, это вряд ли, зато я вполне могу принять меры». «Героиня бедер, принять меры, ха-ха, ну давай, заблокируй меня снова, трус». Тацуя со вздохом покачал головой. «Да что с этой женщиной? Она пытается меня соблазнить? Ох, боюсь, такими темпами я не сумею сдержаться». «Король леса, администратор, Мирука-сан, не вынуждайте меня». «Героиня бедер, вы только посмотрите, какой вежливый. Ты точно слабак, строишь из себя хорошего парня, но я-то знаю, что такие, как ты, те еще подонки». Тацуя смущенно почесал нос. «Как она узнала? Это кроличьи инстинкты, женская интуиция, впечатляет. Постельный рейдер, хватит вам, не ссорьтесь. Какой в этом смысл? Мирука-сан, успокойтесь. Скромный владелец лавки, поддерживаю. Нам всем нет нужды припираться. Почему бы не обсудить важные вещи? Героиня бедер, вас забыла спросить. Вы же явно его сообщники. Я даю вам последний шанс. Уберите эту хреновину от моего лица, или я вас найду и прикончу». Героиня бедер ушла в офлайн. Читая ее ответ, Казума хлопнул рукой по лицу. «Постельный рейдер, мда, у кого-то определенно эти дни. Тацуя, тебе нужно что-то с этим делать. Король леса, администратор, похоже, что она меня слушает. постельный рейдер. Ну, знаешь, не все так легко могут принять летающую хреновину перед глазами. Все же у нее в мире полно чокнутых злодеев с причудами. Нужно как-то убедить ее, что мы не одни из них. Король Лиса, администратор, я уже проявил достаточно сдержанности. Никто не виноват, что она ведет себя настолько неадекватно. Факты у нее перед глазами. Героиня-кролик вошла в чат. Постельный рейдер. Дерьмо. Героиня бедер. Ты кого назвал неадекватной, скотина? Дерись со мной честно. Хватит этих уловок, недоносок. Тацуя больше не был намерен спорить. Она определенно любит пожестче. Король Лиса, администратор, лишил героиня бедер возможности отправлять сообщения в течение 24 часов. Уже имея кое-какой опыт, он и личку заблокировал, на всякий случай. Король Лиса, администратор, может, до нее однажды дойдет. Постельный рейдер, что-то я начинаю сомневаться. Король Лиса, администратор, в любом случае в ее способностях нет ничего особенного. Если ей не интересны преимущества чата и возможность стать сильнее, то это не наша проблема. Написав это и надеясь также на то, что Мирука это прочтет и разозлится, Тацуя продолжил. Король Лиса, администратор, ну а сейчас давайте вернемся к тому, для чего мы сегодня собрались. Дитя дьявола, Тацуя-кун, нельзя так с девушками. В следующий раз постарайся начать с комплимента. Король Лиса, администратор, комплименты не моя специальность. Но спасибо за совет, Робин-сан. Ваша компания вызывает у меня приятное чувство комфорта. Дитя дьявола, фу-фу-фу, какой хитрый, скромный владелец лавки. А как же я, Тацуя-кун, разве моя компания вам не нравится? Король Лиса, администратор, КХМ, давайте сменим тему. Девушка дождя, джуви-джуви-джуви. Постельный рейдер, что это значит? Девушка дождя, джуви совсем запуталась. Сегодня попробовала поиграть в эту гачу и получила золотой ключ звездного духа Ион. Он оказался настоящим. Эта магия и вправду удивительна. Похоже, до джуви наконец дошло, что это никакой не розыгрыш, и даже со своей отстраненной натурой испытала некоторые эмоции. Ну, лучше поздно, чем никогда. Оставалось надеяться, что однажды и до Мирука дойдет, потому что возникало такое чувство, будто она совершенно не пыталась разобраться в ситуации. Одной гачи было бы достаточно, чтобы сделать хоть какие-то выводы. Подозрительность не грех, но такое агрессивное поведение явно не красило ее как героя. Постельный рейдер, Чига, ты получила золотой ключ. Что за гребаная удача, дитя дьявола. Кстати говоря, я также попробовала, и мне выпал саженец дерева Адам. Если бы не это, я бы сомневалась намного дольше. Но похоже, либо проблема в моей голове, либо все это реально. Хотя я больше предпочитаю второе. В конце концов, так намного веселее. Хи-хи. Король Лиса, администратор, тоже неплохой вариант. Надеюсь, Мирука-сан хватит решимости испытать это. Всем нам нет смысла отрицать, что чат может дать невероятные преимущества для доминирования в собственном мире. Полагаю, большинство из вас уже ознакомились с вещами в магазине и понимают, о чем я толкую. Именно поэтому предлагаю всем работать сообща. Скорее всего, очень скоро этот чат даст нам задание, и в награду мы можем получить необходимые очки. Постельный рейдер. Тогда предлагаю вернуться к прежнему разговору. Тацуя, как насчет того, чтобы рассказать нам о себе? И тут снова вклинился Урахара, скромный владелец лавки. Тацуя-кун, ты ведь ничего от нас не скрываешь? Быстро они спелись. Тацуя усмехнулся, буквально чувствуя, что вопрос Урахары задан с определенным смыслом. Поэтому он спокойно ответил. Король Лиса, администратор, хорошо, но я буду краток и расскажу не все. Уверен, некоторые из присутствующих меня поймут. Написав это, Тацуя вкратце описал свою жизнь до нынешнего момента, умолчав о подробностях прошлого и событиях детства. Если коротко, перерождение, взросление, тренировки и получение чата. Ничего особенного на самом деле. Постельный рейдер. Да уж, да ты просто мастер лаконичности. Ты за одно предложение перескочил 10 лет. Рассказал бы хоть об ощущениях. Как там в этом мире? Ты в Коноху попал? Скромный владелец лавки. Может быть, Тацуя-кун стесняется? Мне очень любопытно узнать о твоей юности. Какого этого? Снова взрослеть. Какие были ощущения при переселении души? Глава 12. Первое задание. После потока вопросов Урахары, Тацуя ощутил нарастающую головную боль. Он прекрасно знал, чего ему нарасписывал Казума о мире Наруто, и, конечно же, Киске был очень и очень этим заинтересован. Однако, король Лиса, администратор, Сейчас это не важно. Скажу, как есть. Я рассчитываю на вашу поддержку в грядущем, но не стану заставлять вас доверять мне и не требую того же взамен. Поэтому, вопросы личного характера предлагаю обсудить уже после того, как мы встретимся и получше друг друга узнаем. Скромный владелец лавки. Эх, Тацуя-кун, нельзя же быть таким закрытым. Король Лиса, администратор. Не скромничайте, Урахара-сан, у вас секретов больше, чем у всех нас вместе взятых. Скромный владелец лавки. КХМ. Полагаю, это справедливый ответ. Вы ведь что-то знаете обо мне, какой-то постыдный секрет. Да, было даже трудно понять, дурачится ли Урахара. Это было в его стиле. Король Лиса, администратор. Может быть, но я все же еще раз подчеркну, что о доверии между членами команды пока не может идти и речи. Хоть мне и известно, что все присутствующие не склонны к предательству и насилию, но не думаю, что правильно судить о вас по прочтенному в манге. Урахара улыбнулся. Тацуя мыслил в верном направлении и говорил довольно вдумчиво, сохраняя знания при себе. Если Казума был довольно наивен и легко всем делился, то Тацуя казался более серьезным и осторожным. С самого начала и до сих пор Киски все подвергал сомнениям и просто прощупывал почву. Скромный владелец лавки. Тацуя-кун, я никоим образом не осуждаю ваши опасения и подозрения, но разве справедливо то, что вы знаете о нас столь многое, а мы о вас почти ничего? Вот хитрец. Тацуя с усмешкой покачал головой. По его мнению, Урахара намеренно расшатывал лодку и, похоже, даже подтолкнул к этому Казуму. Король Лиса, администратор, может быть, но какое это имеет значение, когда на кону столько возможностей? Я уверен, что нас всех собрали не случайно, поэтому предлагаю установить главные правила сотрудничества, а поскольку Мирука-сан отсутствует, будем считать, что я принял решение за нее. Дитя дьявола, это немного безжалостно, но, я поддерживаю это предложение. Меня очень заинтересовали возможности этого чата, а риск придает нашей жизни азарта. В отличие от Урахары, Робин не настаивала на открытии тайн Тацуи, скромный владелец лавки. Что ж, полагаю, это вполне разумное решение в данной ситуации. Хорошо, что вы его предложили, и Урахаре на время пришлось отступить. Постельный рейдер, КХМ, ну, мне немного не по себе, потому что я точно знаю, что я здесь самый слабый, но именно поэтому стоит рискнуть. Моя ситуация сейчас даже хуже, чем в прошлой жизни. Еще и короля демонов нужно победить. Так что, я за. Действительно, он уже и так умер. Куда уж хуже. После непродолжительного молчания, Тацуя спросил. Король Лиса, администратор. Джувия-сан, что насчет вас, девушка дождя? А, ну, Джувия не совсем поняла, но раз все согласны, то я не против. Король Лиса, администратор. Хорошо. По крайней мере, она шла на контакт. Выдержав паузу, Тацуя пошел по заранее заготовленному сценарию. Король Лиса, администратор. Я понимаю, что правила для некоторых из нас ничего не стоят. Однако, как мне кажется, их все равно необходимо составить. От себя предлагаю главное. Мы можем сражаться между собой, но конфликт не должен перерастать в битву на смерть. Калечить друг друга также запрещается, и в случае нарушения этих правил, все остальные участники обязуются объединиться против нарушителя. Постельный рейдер. Хорошие предложения. У меня тоже есть кое-что. Скромный владелец лавки. Хоха, а мне нравится то, куда это идет. После этого все начали делиться своими мыслями. Молчали только Джувия с Мирука. В конечном итоге Робин, Тацуя, Урахара и Казума сошлись на трех основных правилах сотрудничества. Прежде всего на первом, которое предложил Тацуя. Драки позволительны, но лишь в качестве спарринга или решения какого-то недопонимания. Любые чрезмерные действия должны пресекаться всеми остальными. Тацуя считал, что лучше дать некоторым участникам хоть какую-то иллюзию товарищества, несмотря на явные различия в силе. Во-вторых, все важные решения обсуждать сообща и в случае чего голосовать. В-третьих, помогать друг другу по мере возможности и поддерживать в случае опасности. В целом, на первое время этого было достаточно. Но именно в тот момент, как почти все пришли к соглашению о сотрудничестве, перед каждым участником чата появилось внушительное сообщение. Внемлите. Воля миров мультивселенной призывает вас присоединиться к битве против узурпаторов. С момента зарождения, миры существовали обособленно, но ничто не остается неизменным. Появление аномалий было неизбежным, и из них родились бедствия, именуемые «внешние боги». Внешние боги – это порочные существа, вырвавшиеся из своих миров и в процессе истребившие или совершившие множество чудовищных преступлений, им подвластно уничтожить целый мир со всеми существами, населяющими его. Однако миры не слабы, и они способны остановить большинство этих угроз, которые пытаются украсть у них силу происхождения, но появилась новая угроза, которую они не сумели остановить. Внешние боги направили в миры своих апостолов, дабы украсть силу происхождения. Сила, дарованная им, угрожает мировому порядку. Ваша миссия – устранить эту угрозу, уничтожить апостолов внешних богов и предотвратить кражу силы происхождения любой ценой. После этого сообщения, удивившего всех, на экранах появилось другое. Задание получено. Цель – найти и уничтожить новоизбранного апостола внешних богов. Описание. В этом мире существуют народы четырех стихий – огня, воды, земли и воздуха. Представитель народа огня решил поработить остальные народы. В это время на сцену должен был прибыть аватар и прекратить войну. Однако, влияние врага извне изменило предопределенный исход. Количество участников не ограничено. Время на принятие решения – 48 часов. Время на выполнение задания – 744 часа. Награда – 30 000 очков чата. Награда делится между всеми участниками поровну. Уничтоживший цель получит дополнительно 5 000 очков чата. Дополнительная задача 1. Прекратить тиранию племени огня. Награда 10 000 очков чата. Награда делится между всеми участниками поровну. Внесший наибольший вклад получит дополнительно 2500 очков. Дополнительная задача 2. Найти нового компаньона в пространственный чат. Он должен принять приглашение. Награда 1 000 очков чата каждому участнику чата. В зависимости от вклада участников в каждое задание будут начислены бонусные очки. Глава 13. Мир Аватара. Первое задание было получено, и некоторые участники чата тут же оживились. Скромный владелец лавки. А во, как своевременно. Это так интригует. Воля миров, значит, наш мир действительно непостижим. Постельный рейнджер. Я один думаю, что это не совпадение. Дитя дьявола. ХМ. За нами определенно кто-то наблюдает. Скорее всего, они ждали нашего союза. Король Лиса, администратор. Скорее всего, это даже логично. Задание требует какой-никакой команды и работы. Что ж, это также шанс поближе познакомиться, ведь мы все переместимся в этот мир. К тому же, у некоторых из-за этого точно отпадут остатки сомнений. Дитя дьявола. Фу-фу-фу, Тацуэ-куну так не терпится взглянуть на меня, король Лиса, администратор. Почту за честь. Дитя дьявола. Ох, ты вогнал меня в краску. Мне определенно нужно надеть что-нибудь особенное. Постельный рейдер. КХМ, извиняюсь, что мешаю вашему флирту, но давайте лучше поговорим о задании. Как я понял, это мир Аватара, но я почти ничего о нем не знаю. Только слышал немного. И вообще, судя по описанию и вступительной речи этой воли миров, нам придется драться с каким-то странным врагом. Может, это тоже какой-то попаданец вроде тебя, Тацуя, король Лиса, администратор. Возможно. Я также не сомневаюсь, что это мир Аватара Анга. Он не так уж и опасен. Урахара-сан сможет в одиночку расправиться там с кем угодно. Я тоже вряд ли пострадаю. Мирука-сан, Джувия-сан и Робин-сан смогут за себя постоять. Что до тебя, Казума, тебе лучше держаться рядом с кем-то сильным. Постельный рейдер. Просто бы назвал меня нубом и все. Чего ходить вокруг да около. Король Лиса, администратор. Не нужно себя недооценивать. Твоя удача большое преимущество, так что не унывай. Как только мы посетим этот мир, и ты получишь очки, то вполне сможешь овладеть новой силой. Постельный рейдер. Надеюсь, что так, скромный владелец лавки. Не волнуйся, Казума-кун, хоть я и не люблю сражаться, но можешь положиться на меня. Постельный рейдер. Правда, Урахара-сан, вы лучший, скромный владелец лавки. Хе-хе, не смущай меня, лучше расскажите-ка мне об этом мире Аватара. Король Лиса, администратор. Ладно, раз уж все так сложилось, то я расскажу. Постельный рейдер, ты не забыл, что еще не рассказал мне о моем мире. Король Лиса, администратор. Я ничего не забываю. Расскажу, как придет время. Большинство моей информации может только навредить вам. Постельный рейдер. Ладно, как скажешь. Казума решил не спорить. Хоть ему и было интересно, но Тацуя оказался ему вполне надежным. Так что можно было пока помолчать. Урахара тоже решил воспользоваться шансом в будущем. Далее Тацуя вкратце описал сюжет Аватара Анга. Айсберг, Катара, Саккаизука, процесс их приключений, суть аватара и так далее. В целом, там не было ничего сложного, потому что часть приключений команды не имела никакого значения для миссии. Важно было учесть лишь некоторые тонкости и силы местных. Король Лиса – администратор. Но не стоит забывать, что наша цель могла изменить всю историю и даже положение мира, так что соберем информацию после прибытия. Провоцировать местных тоже ни к чему. Главное – найти нашу цель. Постельный рейдер. А что потом? Король Лиса – администратор. Устранение. Постельный рейдер. Чего? Так сразу? А вдруг этот попаданец нормальный парень, и ты хочешь грохнуть его? Король Лиса, администратор, с чего ты взял, что это вообще человек? К тому же, сейчас это не важно. Решим в процессе. Месяц немалый срок. Казума явно нервничал. Постельный рейдер. Ладно, раз уж ты так говоришь. Король Лиса, администратор. Хорошо, теперь все обдумайте и приготовьте вещи, если есть возможность. Мир хоть и не такой сильный, но этот неизвестный враг может оказаться угрозой. Если кто-то из вас не готов, вполне можете не принимать задание. До завтра. Король Лиса, администратор, ушел в офлайн. Постельный рейдер. Эх, он снова ушел. Поскольку все было решено, Тацуя продолжил свои тренировки. Раз все так неожиданно обернулось, то он хотел сделать некоторые приготовления, прежде чем отправляться на первое совместное задание. У него было много опасений, но он старался держать голову холодной, потому что отказываться сейчас было не в его характере. Признаться, он был очень взволнован, не только грядущей встречей с персонажами из других миров, но и грядущими приключениями. После небольшой формальной беседы остальные участники чата также начали расходиться. Даже Казума и Урахара в этот раз ушли в офлайн. На следующий день Джирая и Наруто наконец нашли Цунаде. Тацуя им никак не препятствовал, потому что он не хотел давить на нее. Он желал ей только лучшего, и пост Хокаге как имел свои преимущества, так и недостатки. Поэтому он даже не стал появляться и участвовать во всем этом. Только она могла решить, какой путь выбрать. Его в тот момент больше заботили две вещи. 1. Раскрытие своего боевого потенциала с фруктом и продумывание новых техник. 2. Воспоминания о мире Аватара. Первая часть была сложна лишь на этапе создания дзюцу, потому что он никогда этого не делал. За прошедшие пару дней он неплохо научился управлять фруктом, но совмещение его с техниками ниндзя все еще явно хромало. Вряд ли у меня получится разобраться с этим до завтра. Я сумел сократить количество ручных печатей для техник Хаширамы Сана, но о создании новых он ничего не писал. Второе же не так важно, но все же могло быть полезно. Он смотрел аватары Анга в далеком детстве и воспоминания, честно говоря, были так себе. Зато он вспомнил, как был достигнут мир. Подавить войну будет почти невозможно, если я окажусь в начале истории. Учитывая, что это было достижимо в основном благодаря Зука, который к концу истории стал славным парнем, в начале ему точно власть противопоказана. Оставался вариант с его дядей. Он был единственным в народе огня, кто был на это способен. За размышлениями и продумыванием техник, и даже несколькими испытаниями, прошло несколько часов, а затем один из заранее оставленных теневых клонов передал ему информацию. Значит, она согласилась, как я и думал. Тацуя не сильно удивился решению Цунаде, а все потому, что она отличалась от той холодной женщины, которая была в оригинальной истории. Он очень сильно на нее повлиял. Помог избавиться от гемофобии, помог отпустить многие вещи из прошлого. В первые годы их совместных путешествий она была зависима от алкоголя и азартных игр, но сейчас она могла себя контролировать. В основном они путешествовали по стране огня и помогали раненым или больными. Вполне беззаботная и спокойная жизнь. Однако, в последние пару лет Цунаде вела себя довольно странно, и Тацуе казалось, что она хочет перемен, и скорее всего дело в нем. На самом деле он не ошибся. Причина, по которой Цунаде спокойно согласилась на роль пятой Хокаге, была преимущественно из-за него. Однако он не знал всех подробностей, да и Цунаде не собиралась ни с кем этим делиться. Провожая удаляющиеся силуэты Джирая и Наруто, она выпила саке и задумчиво опустила голову. Так будет лучше для всех. Ему пора жить своей жизнью. Однако, даже при всем этом, Цунаде чувствовала себя потерянной. Она осознавала, что став Хокаге, они еще сильнее отдалятся. В то же время понимала, что это необходимо. Глава 14. Решимость Цунаде. Опрокинув очередную чашу саке, взгляд Цунаде затуманился. Она сначала не поняла, кто перед ней, но вскоре все прояснилось. Тацуя, он спокойно сел напротив и улыбнулся. «Сенсей, почему вы одна? Где Шизуне?» Цунади не ответила, она лишь с тоской взглянула на его лицо. «Это удивительное лицо, он так вырос, ха!» Но стоило румянцу тронуть ее щеки, как она тут же опустила взгляд и выдохнул. «Я ужасно, хаэм!» Наливая себе саке, Тацуя удивленно вскинул бровь. «Ужасно, почему вы так говорите?» Цунади снова подняла глаза, а затем фыркнула и подвинула свою чашу Тацуе. Усмехнувшись, он притворился, что не понял намек, поднял свою и сделал небольшой глоток. «На что уставился?» — раздраженно спросила Цунади. «Вы удивительны, сенсей. Ужасно, это точно не про вас». После этих слов Цунади прикрыла глаза и на какое-то время замолчала, но следом медленно открыла их и усмехнулась. «Действительно, ведь среди нас двоих ты куда ужасней», — и добавила, покосившись на свою пустую чашу. «Мне долго ждать?» Тацуя не удержался от смешка. «Вы все еще злитесь? С чего бы мне злиться?» Взяв бутылку сама, она налила и вздохнула. «Это бесполезно. Твоя настойчивость — моя заслуга. Ты хоть представляешь, как это раздражает?» Тацуя сдержанно улыбнулся и сделал глоток. «Вы гордитесь?» «Пф». Цунади скривила губы. «Ты так думаешь?» «Конечно. Я вырос таким же потрясающим, как и вы. Не обделен силой, красотой и скромностью». Столкнувшись с его пронзительным и озорным взглядом, Цунади и сама рассмеялась. «Ты и вправду невыносим, но не думай, что я не знаю, какие вещи творятся в твоей извращенной голове. Ты пускал слюни на мою грудь все детство. Твоя учтивость сработает только против наивной Шизуне». Тацуя сверкнул ухмылкой, развалившись на диванчике. «Думаете, я ей нравлюсь?» После этого вопроса лицо Цунади потемнело, а затем она раздраженно сменила тему. «Ты ведь не за этим пришел, уже знаешь, не так ли?» Тацуя прищурился. «Да что с ней не так?» Он частенько так шутил в прошлом, и Цунади это подхватывала, иногда даже дразнила его и заигрывала, и они бывало ссорились, но не всерьез. Признаться, ему очень не хватало тех дней. Это был невинный флирт, возможно, лишь для него одного, но почему-то она стала другой, и его это беспокоило. «Сенсей, я что-то сделал не так?» Тацуя нахмурился. «Хаэм?» Она равнодушно на него посмотрела, после чего выпила еще. «А сам-то как думаешь?» «Я не знаю, вот и спрашиваю». Губы Цунади скривились в насмешке. «Вот и не неси чушь. Если не способен понять даже такое, то тебе еще далеко до моего уровня, сопляк». Тацуя недоуменно моргнул, но после, с кривой усмешкой, покачал головой. Он догадывался, но после всех этих лет, все же сомневался. В мире было не так много людей, способных заставить его чувствовать неуверенность, и Цунади была одна из них. «Ладно, мысли читать я пока еще не научился». Он вздохнул и выпил еще немного, после чего вернулся к другой теме. «Почему вы согласились? Угадай, неужто такой секрет, что даже самый любимый ученик не достоин знать?» Взгляд Цунади на мгновение стал пронзительным, но после, она прикрыла глаза и все же ответила. «Не ты ли говорил о лучшем будущем?» «Действительно. Однако, я прекрасно знаю, что вы не из тех, кто слушает. Причина, по которой вы согласились, определенно не эгоистичная». Цунади снова посмотрела ему в глаза, и спустя пару секунд произнесла. «Тебе это приносит удовольствие, сенсей?» Стерев улыбку, Тацуя отставил чашу и заговорил уже серьезно. «Мы больше 10 лет путешествуем вместе и, теперь, когда вы станете Хокаге, все это закончится. Честного говоря, я не в восторге. Мне будет очень не хватать вас здесь, и поскольку я не имею права вас останавливать, разве я не имею права хоть бы знать причину вашего ухода, ТЦ?» После его слов Цунади тут же отвела взгляд. «Ты действительно, ха-а!» Схватившись за голову, она выругалась. «Невыносим! Хаэм, что опять не так? Просто ты тупица!» — вдруг выкрикнула Цунади, хлопнув по столу. «С чего ты взял, что я позволю тебе здесь остаться? Ты пойдешь со мной, ха? С чего бы это?» Тацуя удивился. «Я думал, думай лучше». Цунади по какой-то причине окончательно вышла из себя. «Да, я была не лучшим учителем. И да, твое лицо меня бесит, но все это я делаю для тебя, идиот. У тебя безграничное будущее, и я не позволю тебе растратить его впустую». Тацуя был слегка поражен таким всплеском откровенности, но Цунади не заканчивала. «Я обучила тебя всему, что знаю, и вот уже какой год ты топчешься на месте вместе со мной. Думаешь, я такая дура? Думаешь, я не знаю, что ты в любой момент можешь бросить меня, но остаешься, как какой-то верный идиот? Думаешь, я благодарна, сенсей?» Тацуя нахмурился. «Слушай сюда». Цунади резко поднялся и посмотрел на него со всей решимостью. «Как только мы прибудем в Коноху, я позабочусь обо всем. Со мной в роли Хокаге твое будущее будет безграничным. Ты даже не представляешь, насколько ты важен. Кровь, что течет в твоих венах, не может угаснуть. Ты добьешься новых высот и продолжишь род». Тацуя молча уставился в ее дрожащие глаза, из которых, казалось, вот-вот польются слезы. Теперь он понял, что все это она делает для него, но, почему же тогда, у нее такое тоскливое выражение лица? «Сенсей, вы, довольна». Цунади вдруг отвернулась и грозно сказала: «Получил, что хотел, а теперь собирай вещи. Мы уходим на рассвете и только попробуй выкинуть какую-то глупость. Я тебя не прощу». Сказав это, она даже не обернулась и быстрым шагом скрылась вдалеке. Тацуя остался один. Он задумчиво смотрел на место, где она сидела не так давно, пока вдруг не улыбнулся. «Важен, да?» Выпив немного саке, он усмехнулся. «Похоже, не зря я надавил на нее. Впервые она сказала мне нечто подобное. Но она явно не в восторге от всего этого». Тацуя не совсем понимал причину. Неужели потому, что не хотела быть Хокаге? Или потому, что на самом деле хотела чего-то другого? Или все и сразу? Чего же ты на самом деле хочешь? Тацуя долго размышлял над этим, прекрасно осознавая, что прямой вопрос не приведет к ответу. Может ли быть так, что на самом деле она грустила от того, что становление Хокаге еще сильнее разделит их? Или же дело? Выпив еще немного, Тацуя с усмешкой покачал головой. «Сенсей, если вы не хотите, чтобы моя кровь угасла, и я продолжил род, есть и другой вариант. Вы так не думаете?» Глава 15. Возвращение в Коноху. На следующий день, как и было запланировано, Цунади, Тацуя, Шизуне и Джирая с Наруто двинулись в деревню Скрытого Листа. Разумеется, Тацуя не собирался избегать такой возможности. На самом деле он изначально планировал пойти с Цунади, а недавний разговор лишь укрепил его уверенность. В конце концов, даже в Коноху были враги, и Цунади потребовалась бы поддержка. Прибытие Тацуи немного удивило Джираю. Вначале он недоуменно взглянул на него, потом пораженно оглянулся на Цунади, но, заметив ее раздраженный взгляд, вдруг нахмурился, после чего, казалось, что-то вспомнил и кивнул, протянув ему руку. Но именно в тот момент: «Это же ты, Тацуя!» — вдруг выпалил Наруто, указав на него пальцем. «Как ты здесь оказался?» «Привет!» — Тацуя же спокойно улыбнулся, попутно пожимая руку Джирае. «Рад знакомству, Джирая-сан. Так тебя зовут, Тацуя?» Тот кивнул. «Ты тот самый ученик Цунади?» — и задумчиво взглянул на безэмоциональную женщину в стороне. Наруто же продолжал: «Обалдеть, я так давно тебя не видел. Братишка, а ты вырос». Наруто добродушно рассмеялся, после чего вдруг сложил ручные печати. «Смотри». В тот же миг у Тацуи дернулась бровь, потому что он осознал. Пуф. Наруто применил дзюцу, после чего на виду у всех предстала обнаженная красавица в сладострастной позе. «Хи-хи, ну как тебе, Ани-чан? Я наконец преуспела. Ха-а». Джирая тут же пустил слюни, а две девушки пораженно уставились на этот разврат. «КХМ». Тацуя же смущенно кашлянул, быстро осмотрев точеную фигурку девушки и подметил все ее достатки, но после резко отвернулся и сказал: «Давно не виделись, Наруто-кун. Ты вырос. Ха-ха-ха. Я сделал, как ты меня учил. Тембр голоса, поза. Неплохое ведь, а?» Тацуя невольно посмотрел на раздраженную Цунади, после чего с кривой усмешкой покачал головой и сказал: «Нам пора, заканчивай». «Чего? Братишка, я тебе еще и половины не показал». Тацуя хлопнул ладонью по лицу. Благо, в итоге Цунади прекратила этот фарс хорошим ударом по макушке Джинчурики, и все двинулись в путь. Что до знакомства Наруто и Тацуи, произошло это в далеком прошлом, во время его первого посещения Коноху. Именно тогда к ним присоединилась Шизуне. Пока Цунади занималась своими делами, Тацуя прогуливался по деревне. Тогда-то он и встретил грустного и одинокого паренька. Он сразу же узнал его и решил дать ему пару наставлений, будучи на тот момент уже немного сведущим в дзюцу. В конце концов, кто бы отказался завести дружбу с главным героем истории? К сожалению, у Наруто были серьезные проблемы с контролем чакры, так что Тацуя сумел научить его только перевоплощению и дал пару советов по развитию контроля. Ну и для поднятия настроения позабавился с извращенным Хинге. Так вот она какая гордость за успехи ученика. Тацуя вытер скупую слезу и замедлил скорость, решив перекинуться с Наруто парой слов. Танзаку располагался не так уж и далеко от Коноху, поэтому они прибыли уже спустя несколько часов. «Ха-ха-ха, ты невероятен, братишка, я даже такого в журналах не читал». Наруто захохотал, обдумывая несколько новых поз, которыми Тацуя решил с ним по секрету поделиться. «Тише ты!» Тацуя покосился на Цунаде и понизил голос. «О таком не говорят вслух, Наруто-кун. Нужно скрывать свои тайные техники, ты же ниндзя». «Ох, ты прав, прости». Похлопав паренька по плечу, Тацуя серьезно кивнул. «Будь серьезен, и никто и никогда не будет ожидать, что ты используешь такой козырь в бою». «Понял». «Эй, вы двое, заканчивайте уже», — послышался раздраженный голос Цунаде. «Нам пора». Тацуя развернулся и спросил. «Нам, разве мое участие необходимо?» «Хмм». Цунаде вдруг задумалась, после чего скривила губы. «Ты прав. Но что ты собираешься делать?» Тацуя пожал плечами. «Прогуляюсь немного, сниму квартирку». Цунаде нахмурилась, но парень просто улыбнулся. «Не волнуйтесь, сенсей, я помню все, что вы сказали, и не собираюсь ни от чего отказываться». «Ладно», — в итоге она выдохнула и махнула рукой. «Делай, как знаешь, но квартиру искать не стоит, можешь пожить в моем старом доме, где мы в прошлый раз останавливались». «О, благодарю». Тацуя спокойно принял это. «Так даже удобнее, ведь ей не придется искать его». «Цунаде сама, а что делать мне?» — неловко спросила Шизуне, покосившись на Тацую. В последнее время им совсем не удавалось поговорить.